Ну, ладно. Выходит, лишить судно электрического тока особого труда не составляет. В общем-то, да. Но этому типу еще необходимо было проделать кое-какую работу. Сразу же за плотницкой мастерской расположен электрический щиток. Прежде чем приступить к работе, диверсанту нужно было удалить соответствующий предохранитель. Затем он возвращался к щитку и с помощью плоскогубцев, отвертки или чего-нибудь в этом роде, покрытых изоляционным материалом, устраивал замыкание на линии, а затем ставил предохранитель на свое прежнее место. Если бы он с самого начала не удалил предохранитель, то в результате замыкания взорвался бы, но вся электрическая система совершенно не пострадала бы. Но это в теории. Практически же предохранители не всегда так надежны и порою не срабатывают. Джемисон едва заметно улыбнулся. И будь у меня насморк, я бы ничего не заметил. Зазвонил телефон. Капитан Боуэн, подняв трубку, протянул ее Паттерсону, который, выслушав сообщение, произнес: «Хорошо, сейчас буду», и отдал трубку капитану. Звонили из машинного отделения. «Свет сейчас будет». Прошло несколько секунд, и капитан Боуэн едва слышно заметил: «Похоже, света не будет». Джемисон поднялся. «Вы куда?» — спросил его Боуэн. «Сам не знаю, сэр. Ну, во-первых, в машинное отделение. За Эллисом и за приборами. А затем даже не знаю. Похоже, что наш невидимка готовит нам еще один сюрприз». Вновь зазвонил телефон, и Боуэн, ничего не говоря, протянул трубку Паттерсону, который, выслушав сообщение, быстро произнес: «Благодарю вас. Мистер Джемисон сейчас подойдет». Передав трубку назад, он сказал: «Опять то же самое. Я вот думаю, в каких еще местах наш милый друг приложил руку и когда он собирается привести это в действие?» Джемисон остановился в дверях. «Будем держать все случившееся в секрете?» «Ни в коем случае», — категорически заявил Боуэн. «Будем говорить об этом в открытую, направо и налево». «Конечно, наш невидимка, как вы его называете, таким образом будет предупрежден и будет иметь возможность предпринять определенные шаги для самозащиты. Но, зная, что на судне находится диверсант, члены команды вынуждены будут пристально следить друг за другом, пытаясь его вычислить. Все это заставит этого типа действовать более осмотрительно. А если нам повезет, в какой-то степени уменьшит его активность». Джемисон кивнул и вышел из рубки. «Джон, мне кажется, — произнес Боуэн, — вам следует усилить наблюдение за машинным отделением. По крайней мере, выделить 2-3 человека. И совсем, как вы понимаете, не для вахты». «Понимаю. Вы считаете, что, если бы вам нужно было провести диверсию, сделать неуправляемым судно, куда бы вы направились?» Паттерсон встал, подошел к дверям, остановился там, как это сделал ранее Джемисон, и, повернувшись к Боуэну, спросил: «Но почему именно мы? Почему? Почему?» «Не знаю почему, но у меня неприятные предчувствия. Вот-вот что-то произойдет, причем значительно быстрее, чем нам хотелось бы». «Такое ощущение, — добавил Боуэн, — что кто-то только что прошелся по моей могиле». Паттерсон бросил на него долгий взгляд и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.